Королева мечей. Дама в золотой короне восседает на троне. В правой руке она держит меч острием вверх. Левая приподнята не то в приветственном, не то в указующем жесте. Расцветка мантии повторяет рисунок неба. Лицо суровое, лишенное эмоций. Уэйд объясняет это тем, что этой женщине ведома печаль. Символика. Ровно поставленный меч – знак самообладания и силы разума. Приподнятая левая рука символизирует подсознание. Это намек на то, что сила разума королевы мечей направлена прежде всего на самопознание. Браслет с кисточкой на левой руке – традиционное траурное украшение викторианской эпохи. Намек на вдовство, обозначаемое этим арканом. Мотыльки на короне и троне – символ целеустремленности и борьбы с ограничениями. Сильф – крылатая детская голова на троне, принятый в Ордене Золотой Зари атрибут королевы мечей. Облака – атрибуты стихии воздуха. Серые кучевые облака на горизонте обещают дождь, намек на стихию воды. Единственная птица в небе – не только символ стихии воздуха, но и намек на самодостаточность королевы. Общее значение. Карта олицетворяет холодный трезвый ум, который управляет ситуацией. Основные качества королевы мечей – самоконтроль, проницательность, высокий интеллект, независимость, целеустремленность. Это уверенная в себе индивидуалистка, которая в любых обстоятельствах сохраняет ясность ума, действует решительно и эффективно. Это карта карьеристок и интеллектуалок. Чаще всего аркан предвещает, что мы окажемся в новой ситуации, в одиночестве. В позитиве – прямое положение. Трудные обстоятельства, необходимость полагаться только на себя, призыв включить голову, отсечение лишнего. В негативе – перевернутое положение, жесткая критика, осуждение, месть, коварство, негативное влияние властной женщины. Королева мечей в раскладах. Отношения. Это закрытая карта, и в ней нет эмоций, поэтому, как правило, она указывает на одиночество. Иногда аркан может означать отношения, где присутствует расчет, или зрелые отношения, где каждый уважает личное пространство другого. В негативе вдовство – развод. Работа и финансы. Грамотное управление, успешные переговоры, самостоятельное ведение проектов, жесткая конкуренция, проверки контролирующими органами. По деньгам ситуация благополучная, хотя зарабатываются они нелегко. В негативе штрафы, санкции, проигрыш конкурентам, неудовлетворенные амбиции, трения с госструктурами. Здоровье. Стабильное состояние с тенденцией к улучшению. В негативе – бесплодие, когнитивное расстройство. Личность. Самодостаточность, уравновешенность, сдержанность, наблюдательность. В негативе – равнодушие, холодность, ханжество. Персоны. Разведенная женщина, вдова, бездетная женщина, феминистка, умная, образованная женщина с аналитическим складом ума, строгая начальница, женщина в мундире. Род занятий. Государственная служба, политика, юриспруденция, интеллектуальный труд, наука, преподавание в вузе. Ключевые слова. Самообладание, автономность, одиночество, сдержанность, интеллект.